Ну и ради бога, если люди хотят запомнить Лизу Ван Тен именно такой, быть посему. Она ощущала бесконечную смертельную усталость. Трепетать крылышками уже не было сил. Пора положить конец всему ужасу, злодейству, бесконечной пляске смерти. Из-за Лизы никто больше не погибнет, ни один человек. С нее довольна, она уходит. Никакого решения Лиза не принимала, оно возникло само, как единственно возможно, естественно.